Глава третья. Отчаянный девичий крик бился под высоким потолком. «Вы не можете сделать это со мной! Не можете! Нет!» «Хм...» Михаил смущенно опустил руки и растерянно взглянул на архимага. «А может, и правда не стоит? Давайте что-нибудь другое придумаем». «Вот еще», — фыркнул Келиэль, которому крики дроу нисколько не мешали, но волей-неволей задумался. За свои 5000 лет сколько он уже слышал подобного? Ну, воплей пытаемых или даже убиваемых темных эльфов достаточно много, но такого... Пожалуй, что конкретно эту причину для введения извечных соперников своей расы в шоковое состояние светлые эльфы использовали на его памяти в первый раз. Нет, конечно, случалось ему присутствовать при подобных действиях, но никогда еще участвовавшие в них женщины не реагировали настолько бурно, по крайней мере сразу, и при свидетелях. Пока древний маг предавался воспоминаниям, истерика неожиданно стихла. Чародей недоуменно взглянул на дроу и расплылся в довольной улыбке. Во рту той неизвестно откуда возник кляп, удерживаемый на месте хитрой системой завязок. Распутать их без посторонней помощи, которую темной эльфийке никто не собирался оказывать, было явно невозможно, а удаляющийся шиноби старательно делал вид, что он абсолютно ни при чем. «А может, и вправду не надо?» — робко начал некромант Санелеско Сазор, но моментально замолк, встретившись взглядом со своим куда более опытным коллегой. «Молчи, недоучка!» — зло бросил человеку Келиэль. «За копию 4-го дневника Кхазара можно и не такое вытерпеть». Тот взглянул на дроу, бешено вращавшую глазами и силищуюся содрать с головы преграду, мешающую истечению эмоций, и явно захотел поспорить с этим утверждением, но потом вспомнил, что сильнейшему магу мира его согласие на проведение ритуала нужно не сильно, и решился лишь на слабое бормотание. «Когда я соглашался на это, она оказалась более тихой». «Перед смертью, как известно, не надышишься», — пожала плечами Ликаэль. «Ладно, дайте девочке поистерить. Сколько времени у нее осталось? 3 минуты?» «Скорее секунды», — поправил ее Серый. «Вон уже священник идет». «Жрец», — поправила его сестра и задумчиво потрясла извлеченным из кармашка пузырьком. «Настойка на травах. Это, конечно, не валерьянка, но может дать ей пару капель». «Лучше литров», — отозвался Семен. «Она же у тебя спиртовая, думаю. Темненькой хватит, чтобы преодолеть стеснительность». «Да она же просто вырубится от такого количества алкоголя», — возразила ему Шура. «Тем лучше», — не смутился Шиноби. «Во всяком случае, кричать без сознания она точно не сможет». Тем временем старый друг архимага гном Протоклис, бывший верховным жрецом своего народа, приблизился к алтарю. «Нет!» — буквально простонала эльфийка, не иначе как при помощи чуда выплюнувшая кляп, и попятилась, ища выход из ловушки. Взгляд ее впился в человека. «Только попробуй, только дотронься до меня. Я скормлю твое сердце пещерным слизням». «Да хватит уже!» — прикрикнул на нее Келиэль. «Еще не поздно передумать и вернуться к тому варианту, на котором настаивал я. Демоны бездны всегда голодны и невоздержаны в своих желаниях. Если одна излишне крикливая и смазливая дурочка попадет к ним на стол живой, радость их будет весьма велика. Ее вполне хватит на то, чтобы оплатить мелкие услуги, требующиеся поселению сумеречных эльфов на 10 лет вперед». «Лучше самое мерзкое отродье низших планов, чем...» Начала была девушка, но осеклась. Архимаг открыл портал прямо перед ней. Именно туда, где и жили упомянутые существа. «Вперед!» — зло процедил он. «Ну же, сделай всего один маленький шаг, и тебе не придется проходить эту... процедуру. Демоны обойдутся и без нее. Интересно, на каком из них ты сдохнешь? И как скоро они придадут этому факту хоть какое-то значение?» «Ну уж», — поморщился Михаэль, и древний эльф в очередной раз отметил, что его молодой сородич излишне мягкотел. «Не стоит так злобствовать. Эй, темная, если хочешь, кину тебе кинжал. Зарезаться без посторонней помощи сумеешь? Жаль, конечно, если ты предпочтешь смерть, но я не настаиваю». «Будьте вы все прокляты!» — взвыла Дроу и, цапнув Санилеска за руку, приблизилась к Протоклису. «Давай уже, недомерок!» «Ну, так это...» — даже несколько растерялся от ее напора Протоклис. «Объявляю вас мужем и женой. Тебе, в юнош, мертвым духом пропитанный так, что никакими духами не выведешь, дарую вот эту стерву беловолосую. И пусть слушается она тебя, как шея слушается головы. Ну, а тебе, хранительница очага, в жизни половника не державшая, дарую от щедрот своего повелителя силу, чтобы наполнять жилище ваше миром и уютом. А то от голода сдохнете ведь, а то и от чего похуже». Мягко полыхнул теплым янтарным светом алтарь, и слегка дрогнули стены подземного храма, свидетельствуя о том, что божество гномов услышало своего верного слугу. Да и как иначе? Насколько знал Килиэль, про старого приятеля среди его сородичей бродили упорные слухи о том, что тот является аватарой. Подтвердить или опровергнуть это могли только двое – сам Протоклис или его бог. Ни тот, ни другой делать какие-либо заявления не спешили, видимо, договорившись между собой. Они в любом случае были очень похожи, только вот похождения небожителя и его вредные привычки, вроде любви к женщинам, пьянкам, дракам и склонности незаметно подгадить своим врагам, пользуясь любыми доступными средствами, живописались древними легендами, мастерски приукрашенными талантом бардов-исказителей, сделавших черное белым, а белое черным. «Моя сила!» Дроу растерянно замерла, не обращая внимания на окружающих. «Она меняется? Но почему? Как? Я же не отреклась от богини!» «А чего ты хотела, деточка?» — хмыкнул клирик. «Я как-никак верховный жрец, а ты даже не старшая жрица. Мне твое согласие требуется, как эльфу борода. Есть хорошо, нет, ну что же поделать, обойдемся. Кстати, об остроухих. Эй, очнись уже. Тебе Килиэль разве ничего не говорил?» «Я? Ну?» Дроу продолжала пребывать в прострации. «Понятно. Обмануть хотела», — резюмировал гном. «Ну что же, если ты что-то недопоняла своими куцами мозгами, поясню на пальцах. Ты теперь не жрица лос и не станешь ею никогда, если паучиха лично тобой не займется, это раз. Сила у тебя будет, пока станешь мужа слушаться, это два. Попробуешь перечить, будешь наказана. Чем сильнее поступок, тем большая кара тебя ждет. Вплоть до окаменения тела и попадания души на суд подгорного владыки. Кстати, после смерти, неважно, когда и как она произойдет, ты попадешь туда же. Так что советую изучить новый список тяжких и особо тяжких грехов, вроде молитв другим богам и разбавления пива. Ну, пожалуй, все. Эй, жених, целовать невесту, то есть, что это я, жену будешь?» Некромант, все-таки выпивший омолаживающий эликсир, подаренный ему за вступление в клан эльфов, выглядел сейчас куда лучше, чем раньше, и был по меркам своей расы довольно симпатичным человеком, в чьих волосах едва-едва проклюнулись нити благородной седины. Но судя по взгляду, который на него бросила супруга, в ее глазах он примерно соответствовал таракану. Или немного проигрывал ему. «Мих!» — подала голос Ликаэль. «А может, все-таки не надо было так? А если она вымолит у своей богини искупление?» «У паучихи? Она? Да не в жизни!» — отмахнулся от такого предположения Протоклис. «Лос, конечно, не самое порядочное божество. Точнее, одно из самых непорядочных. Но своим принципам она не изменяет, особенно в отношении тех, кто слабее ее. Если жрица-паучихи, неважно каким путем, заслужила благословение от другого бога, то путь ей один — на алтарь. Ладно, прошу всех покинуть храм, а то служба скоро будет». Эльфы и человек, обмениваясь мнениями о прошедшей церемонии, медленно потянулись в открытый архимагом портал. Молодожены смотрели друг на друга крайне подозрительно и ждали подвоха. «Ничего», — решил для себя Кильель. «Стерпится, слюбится. А даже если нет, не страшно. Этот некромант не показался мне достаточно сильной личностью. Но чтобы не попасть под каблук, особенно при таком благословении от Протоклиса, силы воли ему хватит. Потерять магию — это одно из страшнейших наказаний для всех так или иначе связанных с великим искусством. Хуже только возмездие богов. Никуда это дроу не денется. Будет работать на клан сумеречных эльфов. А если найдет лазейку, что ж... Демоны, как я уже говорил, всегда голодны и невоздержанны. «А теперь можешь поподробнее объяснить, что это было?» — дернул за рукав архимага верховный жрец после того, как портал, ведущий в подземное поселение, закрылся. «А служба?» — осведомился Кильель. «Сейчас будет!» — с этими словами гном пошуровал за алтарем и извлек пузатенький бочонок и закуску. Немало не смущаясь, начал нарезать ее церемониальным кинжалом прямо на твердом камне. Древний эльф рефлекторно поежился. Помнится, первый раз, когда он увидел подобную картину, то окружил себя самыми надежными из известных защитных заклинаний, ожидая гнева божества. Но обошлось. И обходилось еще очень много раз. В конце концов, кому как не верховному жрецу знать все тонкости правильного служения? «Маловато», — смерив взглядом емкость, решил Кириэль. «Разговор предстоит длинный, и потом, ты же знаешь, я пиво не люблю. Вина нет?» Разумеется, все нашлось. Гном уже не одну сотню лет знал вкусы своего друга. Беседа текла плавно и неторопливо, ведь рассказать и даже показать волшебник прихватил с собой кристаллы, в которых были отображены все наиболее интересные моменты из жизни воскрешенных им эльфов. Хотелось немало. В процессе обсуждения молодой колонии перворожденных и достигнутых ими успехов Протоклис упросил приятеля показать ему их жилище. «Лично я в тех краях не бывал», — сказал гном, осмотрев пещеру. «Но видно, что поселение создавалось при помощи кого-то из старших жрецов. Надо бы архивы поднять, узнать, какие там в камне есть закладочки». «Потом», — отмахнулся архимаг, — «а сейчас посмотрим-ка, чем они там занимаются после брачной церемонии». «Подсматривать нехорошо», — укорил его гном и недовольно засопел, стоило эльфу лишь приостановить действие заклинания. «Ну же, чего замер, как истукан? Что мы с тобой голых баб не видели? Показывай!» Чародей хмыкнул. Если верить его многотысячелетнему опыту, молодожены окажутся в одной постели еще очень нескоро. Лет через 200. Ну или учитывая, что один из них все-таки человек, а эта раса всегда стремится активно размножаться, через 50, не раньше. Его предположения оправдались. Весь имеющийся в наличии на сегодняшний день состав сумеречных эльфов, включая молодоженов, принципиально держащихся на максимально возможном друг от друга расстоянии, сосредоточился в небольшой комнатке вокруг объекта, которому в скором времени надлежало стать субъектом. Вокруг Азриэля. Грудь воскрешенного уже во второй раз эльфа едва заметно вздымалась. Он спал, находясь под воздействием чар архимага, но скоро должен был проснуться. «Настя, отойди», — скомандовал целительница, наклонившийся над телом своего возлюбленного, шаман. «Если прервать процесс преждевременно, возможны неприятные последствия, начиная от ощущений, похожих на похмелье, и заканчивая сбоем в работе жизненно важных органов». «Да уж, это было бы очень печально», — сострила Шура, с ногами залезшая в удобное кресло, обитое мягкой тканью. «Она очень по этим органам соскучилась, особенно по одному. Пошлячка», — беззлобно констатировала эльфийка, с явной неохотой чуть отодвигаясь от лежащего. Ее превосходное настроение в этот момент не могла поколебать никакая сила во вселенной. и этим горжусь», — хмыкнула Шура и перенесла свое внимание на новый объект. «Ну а ты чего молчишь, черненькая? Скажи хоть что-нибудь». Дроу открыла рот, подумала, закрыла. Впрочем, взгляд, который она бросила на злоязыкую девушку, выдавал убуревавшие ее чувства с головой. «Ты лучше отвечай», — серьезно посоветовала темная эльфийка Лика. «Будешь молчать — заклюет». Та лишь помотала головой и едва слышно пробубнила себе под нос пару невразумительных фраз. «Смелее!» — вмешался в разговор Серый. «Не стесняйся, тем более после слов, которые мы слышали во время марша по пустыне. Вряд ли ты сможешь сказать что-то новое». «Я не знаю, что говорить. Все не так, все иначе!» — взвизгнула Дроу и замерла, дожидаясь реакции на свои слова. «Истерика!» — поднял одну бровь шаман. «Она самая!» — уверенно диагностировала целительница. «Все-таки скоропалительное замужество — это серьезный стресс». «Да плевала я на этого хорька пришибленного!» Кивок темной эльфийки не оставлял сомнений в том, что она говорит о новоявленном муже. «Древний осквернитель, ты не лгал, когда говорил о том, что можешь отдать меня ему!» В пещере потихоньку разгорался скандал. Бывшая пленница, получившая кое-какую уверенность в своем новом статусе, стремилась выговорить светлым собратьям все, что накипело в ее душе. Те огрызались, причем тоже не ограничивая себя в словах, а некромант едва слышно, но почему-то очень заметно ругался сквозь зубы. Кажется, он окончательно уверился в мысли, что плата, которую ему выдали за брак с Дроу, не окупала вороха проблем, свалившихся ему на голову. «Слушай, скажи, что ты тогда сделал такого, что уже почти 4000 лет жрецы Лос вспоминают тебя с суеверным ужасом?» — спросил протоклист старого приятеля, сопровождая вопрос дружеским тычком под ребро. «Да говорил же, сколько раз, не помню», — ответил ему Келиэль, который вправду этот период своей жизни почти позабыл. «Почти. Я тогда только-только начал магию хаоса осваивать». Вот и словил во время немного неправильно проведенного ритуала лишнюю эманацию. Дальнейшее помню смутно. По мозгам эта энергия бьет куда лучше, чем смесь вина и пива, даже если каждый кувшин заедать каким-нибудь галлюциногеном. Помню, куда-то телепортировался, с кем-то дрался, кого-то... Но это точно были не жрицы Лос. «Почему ты в этом так уверен?» — подозрительно осведомился гном. «Чешуйчатые», — кратко ответил архимаг и продолжил вспоминать события многотысячелетней давности. «Меня носило по этому миру, ближайшим мирам и даже иным планам, как лист в бурю. В таком состоянии я пробыл суток трое, и к концу периода помешательства уже мог что-то соображать. Вот только пользовался при этом извращенный как сам хаос логикой. Точно помню, что напасть на Дроу меня заставило осознание того постыдного факта, что я лучший боевой маг западного леса, еще ни разу живьем пауков не ел. Как сочетается одно с другим, представляю плохо, но с истиной не поспоришь. Этот момент я помню четко, а вот дальнейшее уже не так, как хотелось бы. Снова в относительно здравом рассудке оказался, когда наблюдал с площади одного из подземных городов, весело полыхающий пламенем, почему-то зеленым, один из главных храмов Лос. Причем я сидел в какой-то забегаловке и жрал булочку, разогнав всех посетителей и обслугу. К счастью, у меня тогда хватило мозгов не ждать, пока Дроу отойдут от шока, прихлопнув слетевшего с катушек чародея. И телепортировался в свое жилище. Вот после этого меня темные сородичи, особенно жрицы, и стали звать осквернителем. Ну, заодно они всеми силами пытались получить голову и, по возможности, душу, так сильно разозлившего их эльфа. Я, понятное дело, активно сопротивлялся, да еще пару храмов развалил, уничтожая особо активных священнослужительниц. Но в те разы уже сознательно и отнюдь не в одиночку. Ну, а потом шло время, я так и остался осквернителем в памяти Дроу. А после пары тысяч лет к этому титулу добавили и эпитет «древний». «Что-то ты не договариваешь», — не поверил уже нерасслышанной истории гном. «Я рассказал тебе все, что помню», — активно запротестовал архимаг. Тем более это было правдой. Почти. Эльф помнил еще кое-что. Вкус священного паука, великого дара богини своим жрецам, взращенного самой Лос на собственной крови, и вкус самих жриц. Именно этот букет он тогда пытался заглушить булочкой. Правда, была одна неувязка. Судя по рассказам очевидцев, видевших это существо еще до визита Келиэля в храм, тварь была мало того, что до краев наполнена магией, так еще и габаритами слегка превосходила пещерного дракона. А остался от нее только выскобленный до блеска панцирь и пара обглоданных лапок. От погибших жриц, которых было немало, еще меньше осталось. В одиночку эльф сожрать бы столько не смог даже за месяц, но кто ему тогда помогал? Может, те чешуйчатые, но ради всех богов и демонов, с кем же он тогда... Потом, когда окончательно пришел в себя и поправил подорванные эманациями хаоса и экстремальными развлечениями здоровье, Келель пытался понять, кого и где ему удалось подцепить. Но ни в родном мире, ни в окрестностях никого подходящего под признаки, что запомнило совсем нездоровое на тот момент сознание архимага, не нашлось. Слишком далеко он забраться тоже не мог, не успел бы вернуться. Вывод напрашивался только один. Частицы хаоса, проникшие в чародея, на какое-то время утянули его в свою стихию с ее пугающими и причудливыми обитателями. Волшебник пробовал повторить эксперимент, но в мелких дозах эманации такого воздействия не оказывали, а расчеты по крупным порциям энергии показывали равновеликую возможность просто сойти с ума, умереть и стать на время существом, отличным от эльфа по составу наполняющих ауру энергией. То есть то, чего хотел добиться архимаг, наступало лишь в 1/3, а 2 оставшиеся приходились на фатальную неудачу. Так рисковать чародей не хотел, а потому поиски своих, знакомых пришлось оставить. До лучших времен, которые сейчас, спустя 4000 лет, так и не наступили. «Смотри!» — вдруг отвлек эльф от воспоминаний Протоклис. «Кажется, начинается. Ну, сейчас это дроу узнает, чем чревата непочтительность к своему мужу». Архимаг перевел взгляд на изображение, создаваемое его магией, и пренебрежительно фыркнул. Подобную картину ему уже случалось наблюдать пару раз. Темная эльфийка держалась за свою челюсть и громко стонала, раскачиваясь из стороны в сторону и не обращая внимания на всполошившихся хозяев пещеры. Наконец она вздрогнула и с особо пронзительным звуком выплюнула прямо на пол что-то маленькое и окровавленное. А потом еще и еще. «Зубы?» — пораженно ахнула Настя. «Это еще что за суперкариес? А ну всем отойти вдруг, заразно! Мих, чего там тебе твои духи говорят?» «Чего-то тут не так», — ошеломленно ответил шаман. «Но что именно, не пойму». «Кара!» — простонала дроу, сплевывая на пол кровь. «Это Кара! Та сила, которой наделил меня тот проклятый гном, это она сделала!» «Но за что?» — удивился Серый. «Ты же ничего не делала!» «За!» — дроу замерла и прислушалась к чему-то внутри себя. «За то, что осмелилась перечить мужу!» В голосе ее слышался даже не страх, ужас. «Она что, не в курсе ваших обычаев?» — повернулся к старому приятелю Келиэль. «Темные эльфы и гномы — ближайшие соседи и регулярно воюют друг с другом». «У дроу матриархат, подкрепленный магией, а у нас патриархат, подкрепленный ею же», — пожал плечами Протоклис. «Естественно, старшие жрицы знают, что женщины нашего народа не могут перечить мужу, если, конечно, не хотят получить за это наказание от высших сил. Оно, конечно, не всегда находит строптивицу, но если уж служитель Бога, особенно вроде меня, попросит особо приглядывать за кем-то, знаешь, после пары десятков зубов Ну, может, нескольких переломов, любая склочница становится шелковой. Жрицы Лос, естественно, стараются не распространять подобную с их точки зрения ересь, так что незнание этой молодой дурочки наших укладов вполне понятно. «Все-таки ваш бог чересчур суров к женщинам, особенно замужним», — укорил старого приятеля Келиэль, наблюдая, как Настя тащит из своих запасов обезболивающий настой для пострадавшей. «А потом еще удивляетесь, с чего в вашей расе такие глупые слухи ходят? Мол, из камня рождаетесь, да скорее эльфийка голышом через человеческий город пройдет, чем гном из родного дома нос на улицу высунет». «Возможно», — уклончиво ответил Протоклис. «У него есть на это причины. И, кстати, подобное сравнение отнюдь не в пользу твоих соотечественников. Нашим женщинам, по крайней мере, такая затея в голову никогда не придет». Но распространяться дальше не стал. «Смотрите, он шевелится», — отвлекла всеобщее внимание Дроу Шура, заметив, что Азриэль слегка поменял позу. «Скоро очнется», — решил Семен. «Кстати, Мих, а куда вы с Келиэлем задевали остальных военнопленных?» «Он их себе забрал», — пожал плечами шаман. «Сказал, что нечего нам мудрить, придумывая объяснение их цвету кожи. Сам все сделает как надо. И даже наследственность изменит, чтобы дети рождались не черными, а белыми». «Тогда уж полосатыми», — хохотнул Серый и в качестве подтверждения собственных слов закатал рукава одежды. Разница между светлыми участками кожи, обычно прикрытыми тканью, и темными, подставленными беспощадному пустынному солнцу, была весьма заметной. «Может, проще было не их милировать, а нас генетически активным гуталином намазать? Хотя можно и без него обойтись. Неделя солнечных ванн в нашем климате, и без всякого грима сойдешь за чернокожего». «Не пари ерунды», — посоветовал Михаэль. «Светлых эльфов тут не любят, но побаиваются, а темных панически боятся, причем так, что уничтожают сразу при обнаружении. Исключений, как я понял из книг, нет вообще. Кстати, Дроу, тебе тоже предстоит посветлеть. Не кармический, так хоть телесно. Завтра зайдет Келиэль, попрошу его тебя перекрасить». «Не надо», — попросила его темная, вжавшись в кресло. Судя по всему, при имени пятитысячелетнего эльфа ей сразу вспомнилась их недолгая беседа, закончившаяся для нее замужеством и фактически магическим поводком, который держал в своей руке человек. «Ну-ну, я понимаю, что ты боишься, но он тебя не съест», — успокоил ее шаман. «И даже не покусает. Я не позволю». Келиэль, который мысленно обдумывал именно такой вариант запугивания Дроу, ну не любил он темных эльфов, не любил. Да к тому же был совсем не против поддержать свою сомнительную славу подобной скандальной выходкой. Подавился воздухом и мысленно в который раз помянул недобрым словом оракулов. «Нет, ну вот как с ними работать? Они же все подлянки, приготовленные для них и их ближайшего окружения, знают наперед». «Кстати, как тебя зовут?» — спросила у Дроу Лика. «А то мы ведь так толком и не познакомились». «Имя Кайлана, возраст 140 лет, прежний статус — младшая жрица Лос из одного второразрядного дома. Помимо силы, получаемой свыше, владеет классической магией на уровне полноправного чародея или близко к этому. С родней имеет традиционно напряженные отношения, поскольку все они старше ее, а следовательно ждали от нижестоящей интриг. Ее даже один раз почти отравили, выжила чудом. Так что если Кайлана никогда больше не увидит ни одного родственника, то не расстроится. Друзей и подруг в соответствии с принятыми у Дроу нормами морали также не имеет», — выдал краткий обзор биографии эльфийки Шиноби. «Семен, я вообще-то ее спрашивала», — недовольно покосилась на докладчика Лика. «И потом, откуда ты все знаешь?» «Успел проконсультироваться с гипнургом», — решил Келиэль. Как только Дроу лишилась силы Лос, Ее разум стал открыт для внешнего воздействия. Бог гномов, конечно, тоже может защитить своих слуг от поползновений на их разум и волю, но его сначала об этом надо хотя бы попросить. «Ну, это моя работа», — развел руками эльф, а потом подумал и добавил. «Вроде как. Взятая, кстати, совершенно добровольно. Только почему за нее не платят? Раз уж я объединяю в одном лице разведку и контрразведку всего нашего народа, то требую себе любимому хотя бы молока за вредность». «Потому что у нас в племени пока коммунизм», — буркнул Михаэль. «От всех по способностям, каждому по потребностям. Денежные расчеты только с чужаками. И, кстати, чего ноешь? Сходил бы на базар, да купил. Уж чего-чего, но денег у нас пока хватает». «Там только козье», — пожаловался эльф. «А я его терпеть не могу. И ни одной коровы на весь город, представляешь?» «Хватит вам гастрономические проблемы обсуждать», — прикрикнула на них Вика. «Мы здесь вообще-то важные дела решаем. Хм, Кайлана, ничего, если мы будем тебя звать Кай. Пойдет? Так вот, этот балаболка все правильно сказал, ничего не напутал, а то с него станется. И, кстати, нам представляться стоит или все имеющиеся в наличии ушастые морды уже успела выучить за время перехода по пустыне?» «Можно», — после краткого раздумья сказала Дроу, видимо, решившая, что после всего случившегося с ней нарушение норм этикета одинаково строгого у эльфов как светлых, так и темных — это не стоящее упоминание мелочь. «Да я всех уже выучила. Вот только до сих пор не могу сообразить, кто вы и откуда. Что не из нашего мира, понятно. О таком оружии ни одного упоминания в библиотеке дома не попадалось. Конечно, я прочла далеко не все, но такое бы точно не пропустила. А уж ваше поведение... Может, я ошибаюсь, но на светлых эльфов вы не похожи». «Не ошибаешься», — кивнул Михаэль. «Потому что мы не светлые, а сумеречные». «Это как?» — не поняла Дроу. «Ну...» — задумался шаман. «Как бы это сказать?» И замолк, пытаясь подобрать слова. «Короче», — пришел ему на помощь Серый. «Минимум спеси, традиций и тупого чинопочитания, характерных для светлых эльфов. Максимум результатов, что характерно для темных. Но при этом цена отнюдь не всегда оправдывает средства. У нас есть своя мораль, в которой для такой вещи, как предательство, корыстные интересы служат отягчающим обстоятельствам. И, кстати, расовые предрассудки, если хочешь чего-то достичь в нашем обществе, советую тоже забыть. Если для дела нужно, чтобы руководил и всем командовал лысый толстый старый гоблин со скверным характером, то будет командовать, в том числе и эльфами. Тобой, мной, всем кланам». Протоклис совершил невозможное для гнома вообще и для жреца своего бога в частности деяние. Поперхнулся пивом и выплюнул напиток, единодушно почитаемый подгорным племенем как священный. «Он это серьезно?» — подозрительно осведомился он у Келиэля. «Нет, я, конечно, и сам не ханжа. Нет, но он это серьезно?» «Вот потому-то мне они и интересны», — хохотнул Архимаг. «Такого, что они подчас вытворяют, я и сам спьяну не воображу».